О Пресвятая Владычице, Пречистая Дева Богородице, Господа Бога моего Иисуса Христа Мати, препадаю и молю Тися, яко Матери Царевой, предначиная к Тебе недостойное мое сие моление, ежеприемший, о Мати Царя Небеси и Земли, принеси к Царю Царствующему всех Господу, Сыну Твоему и Богу, и прощение всем согрешениям моим спроси, житию моему подачи исправления и на кончине от воздушных врагов немятежное пришествие, царствие божественное в ход отверстий ходатайствами, и там райские пищи наслаждения, горнего оного града, вышнего прекрасного Иерусалима веселья и неизреченных того красот, светлости же тресиянного троичного света и сладкого гласа ангельских пений наслаждайтесь, и я же славы и радости наследниками, и святым всем сопричастника сотвори, вся бы можешь, яко Мати Царя Всемогущего, и ныне уба, изрядней же в час сей, услыши мя всемилостивая Владычице, предстоящая Ти, вонми, Госпоже Царице, молебное пение приносящую Тисице. Взбранни воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем теробитвой Богородице, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невесту неневестная. Радуйся, невесту неневестная. Ангел предстатель с небеси послан бы срещи Богородицы, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаем от тебя зря Господи ужасавшися, и стоящий за выкни и таковая. Радуйся, ею же радость воссияет, радуйся, ею же клятва исчезнет, радуйся, падшего Адама воззвание, радуйся, слез явленных избавление, радуйся, высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубину неудобо зримо и ангельским очима, радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся, звездо, являющее солнце, радуйся, отроба божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу, радуйся, невесто, не невестная. Радуйся, невесто, не невестная. Видящий святая себе в чистоте, глаголит Гаврилу дерзостно, преславное Твоего гласа неудобоприятельно души моей является, без семенного обозначатия Рождество, как углаголишь и зовы. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Разум недоразумеваемый, разумейте, Дева ищущий, возопих служащему, избаку чисту сыну, как у есть родитеся мощь арцими. К ней же он речи со страхом, обаче за высице. Радуйся совета неизреченного таинницы, радуйся молчания просящих веру, радуйся чудес Христовых началу, радуйся велению Его главизну, радуйся лестнице небесная, ей же сниди Бог, радуйся мости, приводя сущих от земли на небо, радуйся ангелов, многословущее чудо, радуйся бесов, многоплачевное поражение, радуйся, свет неизреченно родившая, радуйся, ей же, как он единого же научившая, радуйся, премудрых превосходящая разум, радуйся, верных озаряющая смыслы, радуйся, невесту, не невестная. Радуйся, невесту, не невестная. Сила Вышнего осени тогда к зачатию браку неискусную, и благоплодное то я ложесна, яко село пока за сладкое всем хотящим жать и спасение, в них да пейте сице. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Имущий богоприятную деву утробу в остечеку или совете, младенец же он, и я обе познав сия целование, радовавшися, и грань мне яко песнь вопияшек Богородице. Радуйся, отрасли неувядаемые разго, радуйся, плода бессмертного стяжания, радуйся, делателя, делающая человеколюбца, радуйся, садителя жизни нашей, я росшая, радуйся, нивы растящие многоплодие и щедрот, радуйся, тропе, заносящие обилие очищений, радуйся, яко рай пищный процветающий, радуйся, яко пристанище душам готовиши, радуйся, приятные молитвы кадило, радуйся, всего мира очищение, радуйся, Божие, ко смертным благоволение, радуйся, смертных Богу дерзновение, радуйся, невесто, неневестная, радуйся, невесто, неневестная. Бурю внутри имей помышления сомнительны, целомудренный Иосиф, смятейся, к тебе зря не брачней, и брака украдованную помышляй непорочная, увидев же твое зачатие Духа Свято речи, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слышишь о пастыре ангелов, поющих плотское Христово пришествие, и текши, яко к пастырю, видят сего, яко агнца непорочного чрева Марии не упасшася, южу поющий реша. Радуйся, агнца и пастыря мати, радуйся, дворе словесных овет, радуйся, невидимых врагов мучения, радуйся, райских дверей отверзения, радуйся, яко небесное срадуется земным, радуйся, яко земная сликовствует небесным, радуйся, апостолов немолчная уста, радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзости, радуйся, твердое вероутверждение, радуйся, светлая благодать и познание, радуйся, ей уже обнажися ад, радуйся, ей уже облекохомся славою, радуйся, невесто, неневестная, радуйся, невесто, неневестная. Боготечную звезду узревшего свиту, я последовавши зари, и яко светильник держащую, то есть потаху крепкого царя, и достигши непостижимого, возрадовавшися ему пьюще. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Видишь, а отрацы халдейсти на руку девичью, создавшего руками человеки, и владыка, разумевающий его, ащий раби прият зрак, подчавшися дарами послужите ему и возопите благословений. Радуйся, звезды незаходимые мати, радуйся, заре таинственного дне, радуйся, прелести печь угасившая, радуйся, троицы таинники просвещающая, радуйся, мучителя бесчеловечного, изметающая от начальства, радуйся, Господа человеколюбца, показавшая Христа, радуйся, варварского, избавляющая служения, радуйся, темение, изымающее дел, радуйся, огня поклонения угасившая, радуйся, пламени страстей изменяющая, радуйся, верных наставницы целомудрия, радуйся, всех родов веселье, радуйся, невесто, неневестная, радуйся, невесто, неневестная. Проповедницы богоносней, бывшего в Сви, возвратившийся в Вавилон, скончавши твои пророчества, и проповедавши тебя Христа всем, оставивши Ирода, якобы словяща, не ведуща пети. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Воссиявый во Египте просвещение истины, отгнал и сил лжи тьму, и дали бо его спаси, не терпящий твоей я крепости подоша, сих же избавшиеся в опияху Богородице. Радуйся, исправление человеку, радуйся, ниспадение бесов, радуйся, прелести державу поправшая, радуйся, идольскую лесть обличившая, радуйся, море потопившее фараона мысленного, радуйся, каменю напоивший жаждущие жизни, радуйся, огненной столпе, наставляя сущие во тьме, радуйся, покрови мир, решивший облако, радуйся, пищи манны приемницы, радуйся, сладости святые служительницы, радуйся, земли обетования, радуйся, из нее же течет мед и млеко, радуйся, невесто, неневестная, радуйся, невесто, неневестная. хотящий Симеону от нынешнего века представитеся прелестного, вдался и сие ко младенец тому, напознался и сие ему и Бог совершенный, тем же удивися твоей неизреченней премудрости зовы. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Новую показатварь явлся зиждитель нам от него бывшим, из бессеменной прозяб утробы и сохранив ю, яко живе нетленну, до чуда видящего споим ю опиющим. Радуйся, цвете нетления, радуйся, венче воздержания, радуйся, воскресение образа блистающая, радуйся, ангельское житие являющая, радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются верни, радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози, радуйся, во чреве носящая избавителя плененным, радуйся, росшая наставника заблудшим, радуйся, судьи праведного умоления, радуйся многих согрешений прощения, радуйся одежда ноги дерзновения, радуйся любви всякое желание побеждающая, радуйся невесто не невестная, радуйся невесто не невестная. Странное Рождество видевши, устранимся мира, умно небеса приложи, сего бы ради высокий Бог на земле явися смиренный человек. Хотя привлечь к высоте тому вопиющая. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Весь бы в нижних и вышних никак уже отступи не описанное слово, снисхождение бы божественное, не прихождение же местное бысть, и Рождество от Девы богоприятное, слышащие сия. Радуйся, Бога невместимого вместилище, радуйся, честного таинства двери, радуйся, неверных сомнительное слышание, радуйся, верных известное похвало, радуйся, колесница пресвятая сущего на херувимих, радуйся, селение преславное сущего на серафимих, радуйся, противное в тожде собравшая, радуйся, девство и Рождество сочетавшая, радуйся, ей уже разрешися преступление, радуйся, ей уже отверзися рай, радуйся ключу Царствия Христова, радуйся надежда благ вечный, радуйся невесто не невестная, радуйся невесто не невестная. Всякое естество ангельское, удивися великому твоего вочеловечения делу, неприступного бо, яко Бога зряще всем преступного человека, нам убос пребывающая, слышащая же от всех. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Витие многовещанные, яко рыбы безгласные, видимо тебе, Богородице, недоумевают Бог глаголоти, еже какое дело пребываешь, и родить возмогла еси, мы же таинств удивящийся верного пьем. Радуйся, премудрости Божией приятелище, радуйся, промышление Его сокровище, радуйся, любомудрая, немудрая, являющая, радуйся, хитрословесная, бессловесная, обличающая, радуйся, яко убуяша, лютые взыскатели, радуйся, яко ведоша, баснотворцы, радуйся, афинейское плетение, растерзающая, радуйся, рыбарские мрежи, исполняющая, радуйся из глубины неведения излучающая, радуйся многим в разуме просвещающая, радуйся кораблю хотящих спастися, радуйся пристанище житейских плаваний, радуйся невесто не невестная, радуйся невесто не невестная. Спасти хотя мир, иже всех украситель, к всему самообетован приидет, и пастырь сый, яко Бог, нас ради явися по нам человек, подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Стенаяся девам, Богородица Деву, и всем к тебе прибегающим, ибо небесей земли Творец устроит, а пречистая вселься во утробе твоей, и вся приглашати Тебе научи. Радуйся, столпе девства, радуйся, дверь спасения, радуйся, начальнице мысленного наздания, радуйся, подательнице божественные благости, радуйся, Ты бы обновилась и зачатая студно, радуйся, Ты бы наказала и себя, краденное умом, радуйся, тлителя смыслов упражняющая, радуйся, сеятеля чистоты росшая, радуйся, чертоже бессеменного уневещения, радуйся, верных Господи весочитавшая, радуйся, добрым младопитательнице девам, радуйся, невеста красительнице душ святых, радуйся, невесто, не невестная. Радуйся, невесто, не невестная. Пение всякое побеждается, спростретися чащееся ко множеству многих щедрот Твоих, равночисленные бо песка песни аще приносим Ти, Царю святый, ничтоже совершенно достойно, я же дал еси нам Тебе вопиющим. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Святоприемную свящу сущим, во тьме явшуюся зрим святую Деву, невещественный, бо вжигающий огонь, наставляет к разуму божественному вся, за ею ум просвещающая, званием же почитаемое сими. Радуйся, луче умного солнца, радуйся, светило незаходимого света, радуйся, молнии душу просвещающая, радуйся, яко гром враги устрашающая, радуйся, яко многоцветлое усеиваешь и просвещение, радуйся, яко многотекущую источаешь реку, радуйся, купели живописующая образ, радуйся, греховную отъемлющая скверну, радуйся, бани омывающая совесть, радуйся, чаша черплющая радость, радуйся, обоняние Христова благоухания, радуйся, животе тайного веселья, радуйся, невесто, не невестная. Радуйся, невесто, не невестная. Благодать дать и восхотев долгов древних всех долгов решитель человеком, прииди собою к отшедшим такой благодати, и раздрав рукописание, слышит от всех сице. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Поющее Твое Рождество, хвалим Тебя все, яко удушевленный храм Богородицы, в Твоей бо вселився утробе, содержай вся рукою, Господь, освети, прослави, научи вопить Тебе всех. Радуйся, селение Бога и Слова, радуйся, святая святых большая, радуйся, ковчеже позлощенный духом, радуйся, сокровище живота неистощимое, радуйся, честные венчи царей благочестивых, радуйся, честная похвалу Иерею благоговейны, радуйся, церкви непоколебимой столпе, радуйся, царствие нерушимое стено, радуйся, ей уже воздвижутся победы, радуйся, ей уже не спадают врази, радуйся, тело моего врачевание, радуйся, души моей я спасение, радуйся, невесто, не невестная. Радуйся, невесто, не невестная. О, Всепетая Мати, росшая всех святых святейшее Слово, нынешнее приемши приношение от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки Тебе вопиющих. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! О, Всепетая Мати, росшая всех святых святейшее Слово, нынешнее приемши приношение от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки Тебе вопиющих. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! О, Всепетая Мати, росшая всех святых святейшее Слово, нынешнее приемши приношение от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки Тебе вопиющих. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Ангел предстатель с небесе послан быть, трещи Богородица, радуйся, и со бесплотным глазом воплощаем тебя зря Господи ужасавшися, и стояши зовы к ней таковая. Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет, радуйся падшего Адамова звание, радуйся след зъявенных избавление, радуйся высоту неудобу восходимое человеческими помыслами, радуйся глубину неудобу зримо и ангельскими очима, радуйся, яко иси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся звездой являющее солнце, радуйся утробу божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу, радуйся, невесто, не невестная, радуйся, невесто, не невестная, взбранней воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная, восписуем тиробит Твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас бед освободи, да зовем Ти. Радуйся, невесто, не невестная, радуйся, невесто, не невестная. Прими все благомощные, пречистая госпожи владычице Богородительнице, сия честные дары тебе едини прикладные, от нас недостойных рабов твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая, явшаяся. Понеже бы тебе ради быть Господь сил с нами, и тобою Сына Божия по знахам и с подобием все святого тела Его и пречистой крови Его. Тем же блаженной си вроде родов, Богоблаженная, Херувимов светлейший и Серафимов честнейший сущая. И ныне всепетая Пресвятая Богородица, непрестая молящаяся о нас, недостойных рабе Твоих, еже избавитеся нам от всякого совета лукавого и от всякого обстояния, и сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога дьявольского, но даже до конца молитвами Твоими несужденных нас соблюди, яко до Твоим заступлением и помощью спасаемым. Славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице единому Богу и всех Создателей высылаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.